Глава 15. Наступило утро, и в полевом лагере 8-го легиона прошло построение тыловых частей, на котором мне вручили первую награду — круглую и блестящую медаль за храбрость, сделанную из серебра и, подобно всем царским наградам, имевшую свой порядковый номер. После чего вместе с Михаром мы написали объяснительные по поводу ночного боестолкновения на тракте и поведения лейтенанта Ирахова, а затем отправились на соединение с нашим отрядом. В дороге никаких приключений не произошло, и уже вечером мы оказались в 2 милях от городка Саваса, куда только что подошла сводная группа капитана Агликана. Задача перед нами была поставлена простая — захват населенного пункта и его удержание до подхода гарнизонных частей. В общем-то, ничего сложного. И городок так себе плюнуть и растереть. Деревянные стены невысокие и дырявые. Ворота хлипкие, рва нет. Оборонительные сооружения и катапульты отсутствовали. Горожан около 5000, и с ними пара тысяч крестьян из окрестных деревень. Значит, против нас, при полной мобилизации сил, жители Саваса могли выставить 600-800 необученных и слабо организованных ополченцев. Однако имелась одна сложность. Городок был населен сектантами зловредной, а потому запрещенной на территории Великой Марии богини. Имя ее было Гель, прозвище Двурогая. А главным жрецом этой кровавой дьяволицы являлся местный аристократ, некий барон Жов-Ятнах. Весьма мерзкий тип, тупой, агрессивный и практикующий черную магию чародей. Если верить слухам, лично своих детей в жертву принесший и за это получивший темные знания. Он сдаваться и уходить на восток не собирался. А даже наоборот, приказал горожанам готовиться к битве и стянул в Савас свою дружину, 50 отъявленных головорезов. Все это мы узнали в дороге от купцов, которых Ятнах лишил товара, по сути ограбил, и они решили перебежать на сторону Марийской армии. А поскольку не доверять им оснований не было, к штурму Саваса отряд готовился всерьез. Первонаперво стоянку отряда прикрыли обозными повозками, а затем чародеи раскинули магические сигналки, и к городку выдвинулись боевые дозоры. Все как положено. До утра можно было отдыхать. Да только не вышло. Сначала из Саваса к лагерю вышел наш человек, разумеется, разведчик. Вот работал бы он на противника, тогда злобный и коварный шпион. А если свой, значит, храбрый и героический разведчик, с риском для жизни находившийся в тылу врага и добывавший информацию. Впрочем, это к слову. Прознатчик подал магам какой-то хитрый сигнал, и они его пропустили. А капитану Агликану он предъявил кожаную бирку с печатью черных клинков. Белая башня, а над ней прямой меч. После чего разведчик, неприметный, пожилой дядька, сообщил, что горожане готовят вылазку. Причем перед этим барон Ямба, словно мясник, своими собственными руками разделал на алтаре своей покровительницы 3 девственниц, а теперь совершает темный обряд и поет народ каким-то отваром. В итоге горожане беснуются, впадают в дикую ярость и грозятся порвать нас голыми руками. В общем, намечалась бойня, и, выслушав черного клинка, капитан Агликана приказал готовиться к бою. 4 роты, 2 штурмовые и 2 линейные, заняли оборону, а наша вышла за пределы лагеря. Командир отряда собирался ворваться в город на плечах разбитого противника, а нам, согласно его плану, предстояло обойти поле боя и захватить ворота. Разумно, хотя и рискованно, но это лучше, чем на следующий день лезть на стены, так решила Агликана. Прошло примерно 3 часа. Рота стояла в неглубоком распадке в полумиле от лагеря. Ни шороха, ни звука. В городе все спокойно, и солдаты стали роптать, мол, чего ждем, ничего не будет. Однако противник уже был рядом. И первыми его обнаружили не маги, а боевые дозоры, которые оттянулись за повозки и тихим посвистом по цепочке подали нам сигнал. Несколько минут ничего не происходило. А затем один за другим в темное небо взлетели два световых шара. Они озарили местность, и Рунольф Венер выдохнул. «Проклятие!» Я промолчал, но с Рунольфом был согласен. «Мы-то считали, что против нас выступит не полная тысяча ополченцев и дружинники, а увидели, что вышел весь город. Минимум 4000 человек. И поле между Савасом и лагерем было усеяно людьми, мужчинами, женщинами, подростками и даже стариками, неорганизованной толпой, сжимая в руках дубины, молоты, ножи, самодельные пики, вилы и косы, молча валившими вперед. Горожане, обезумев, в едином порыве пошли в атаку на неполные 500 марийских солдат. А за спинами этих опьяненных наркотическими отварами и речами жрецов людей в окружении конных дружинников находился высокий мужик в белом балахоне, барон Ятнах собственной персоной. И вроде бы расстояние до него было приличное, половина мили, но темного мага, которому место на костре, попадись он нам в руки, видели все, кто находился рядом со мной. Не иначе какой-то чародейский прием. «Приготовиться к маршу!» Рунольф отдал команду. Штурмовики построились в колонну и замерли. А жители Саваса тем временем приближались к повозкам. Они по-прежнему молчали, и это было страшно. Ни криков, ни яростных кличей, ни стонов, ни женского плача. Только равномерный топот тысяч ног и дрожь земли. Редкое звяканье металла, и слитное дыхание людей, дышавших, как мне показалось, в унисон. И когда до стоянки марийского отряда оставалось 200 шагов, наши арбалетчики дали дружный залп. Не менее сотни арбалетных болтов ударили в толпу, и каждый нашел цель. Первый ряд горожан рухнул, словно подкошенный. Но масса людей продолжала молчать и была подобна океанскому приливу, который невозможно остановить. В лагере пропела сигнальная труба. И одновременно с этим наши чародеи метнули два крупных огнешара. Они целились в барона, погонщика человеческого стада. Но огненные комки до него не долетели. Они распались на кусочки, упавшие в толпу и проредившие ее. Но это мелочь. Слишком много оказалось врагов, и они не обращали на потери никакого внимания. Главным было другое. Ямба не шарлатан и кое-что умеет. Темный жрец отбил двойной удар марийских магов, которые по умолчанию сильнее местных чародеев. И это было серьезной угрозой. Бум! Толпа горожан накатила на повозке, и звук столкновения раскатился по окрестностям. Световые шары наших магов медленно угасали. Но в лагере зажгли множество факелов, и мы видели, что там происходит. Марийские солдаты осыпали противника дротиками и били врагов копьями, а арбалетчики стреляли. Но удержать толпу на расстоянии не получилось, и вскоре дело дошло до рукопашной. В ход пошли мечи, и, судя по всему, наши товарищи проигрывали. Под напором атакующих груженные обозные повозки сдвинулись с места, и появились прорехи. Толпа оболваненных людей бросилась в эти проломы, и если бы не линейная пехота, стеной щитов заткнувшая проходы в лагерь, то противник мог бы прорваться внутрь, и тогда разгром отряда был бы неизбежен. Впрочем, это было только вопросом времени. Натиск толпы возрастал, и план капитана не удался. Это очевидно. Значит, нам следовало действовать по обстановке. И Рунольф Венеор, окинув взглядом своих братьев и меня, сказал: «Надо атаковать барона. Пока он жив, толпа не остановится». С лейтенантом никто не спорил. Он был прав. И рота покинула свое укрытие. После боя за Дер-Вагад нас оставалось всего 90 человек. И если бы хотя бы часть атакующей толпы повернула на нас, то рота перестала бы существовать. Но мы шли в темноте и в стороне от боя. Поэтому марширующую колонну марийцев никто не увидел. А мы огибали толпу врагов по полю и следили за развитием сражения. Горожане атаковали как безумные. Хотя почему как? Они и были безумцами, потерявшими страх под воздействием наркотических отваров и темных заклятий. А марийцы отбивались от них. И вскоре в ход пошли зажигательные смеси. Солдаты кидали в толпу обвязанные камнями бутылки, лопавшиеся при падении, и огненная жидкость, попадая на неприкрытые броней тела врагов, превращала их в живые факелы. Но что поразительно, они продолжали движение, неумолимо, не чувствуя боли и по-прежнему, без криков, враги шли вперед, на арбалетные болты, на дротики, на копья и на мечи. И только когда тело не выдерживало, они умирали и падали. А другие горожане равнодушно переступали через них и продолжали наступление. Ну а наши чародеи вели свой бой. Они обменивались с бароном магическими ударами, и не всегда было понятно, что они используют. После огня шаров чародеи кинули молнию и ледяную стрелу. Но барон снова смог отбиться и ответил. Он послал в сторону отрядной стоянки кроваво-красную кляксу. И тут уже наши маги не сплоховали. Клякса сгорела в воздухе, и вьетнаха полетело что-то вроде светового трезубца, почти достигшего цели. Однако барон вновь показал свое умение. Трезубец ударился в силовой щит и рассыпался. По окрестностям пронесся громкий звон. Будто разбили поднос с хрустальной посудой, и магическая дуэль продолжилась. Короче, все были при деле, и только мы в стороне. Штурмовая рота продолжала быстрый переход, и, обойдя толпу врагов, которая начала обтекать лагерь сводного отряда с флангов, остановилась всего в сотне шагов от барона и его дружинников. Вот-вот нас должны были заметить. Скрываться дальше смысла не было. И Рунольф, вскинув меч, закричал: «В атаку!» Как мы шли колонной, так и побежали. Никакого правильного строя. На это просто не было времени. А противник перед нами конный и мог сбежать. В общем, ставка была сделана на скорость, и она себя оправдала. Дружинники барона и он сам ничего подобного от марийцев не ожидали. На своей земле и под прикрытием атакующей массы оболваненных горожан они чувствовали себя в полнейшей безопасности. А зря, потому что мы были уже рядом. Штурмовики накатили на противника из темноты, подобно смерчу, и устроили резню. Я оказался в первых рядах и на ходу кинул в толпу врагов огненную каплю. Яркой искрой, с шипением пронесшуюся по воздуху, и упавшую в строй конных воинов. В барона не попал, но парочку дружинников из сёдел выбил. В ушах стоял рев бегущих воинов, встретивших мое удачное начало одобрительными криками. А потом я оказался перед всадником, который вздыбил своего коня, и подкованные копыта животного собирались опуститься на мой шлем. Думать было некогда. В бою это опасно, и я подпрыгнул. Левая рука схватилась за повод уздечки, а правая, сжимавшая скивону, продолжила движение вверх. Я надеялся достать всадника, но смазал. Клинок прошел в стороне от закованного в броню тела, но зато я удержал коня и уцелел. «Марийский пес!» — услышал я, и увидел, что дружинник барона выхватил из ножен саблю. «Уклонюсь!» Подобно молнии промелькнула в голове мысль. «Под мордой коня спрячусь». Но меня опередили. В дружинника вонзился арбалетный болт, и он, падая из седла, выронил оружие. «Неплохо!» Потянув на себя повод, я успокоил животное. А затем взгромоздился в седло и огляделся. Вокруг шел бой. Штурмовики смели дружинников в считанные секунды. и только возле барона оставалось 5 или 6 человек, прикрывавших его. Однако останавливать схватку никто не собирался, и численный перевес был на нашей стороне. Поэтому уничтожение темного чародея и жреца двурогой Гель было делом минуты. Один вражеский всадник упал. Его сбили выстрелом из арбалета. Второй рухнул, копье пробило ему живот. Третьего стащили из седла и посекли мечами. Все шло отлично. И в этот момент барон применил магию. Видимо, сил у темной сволочи было много. И это понятно, ведь рядом столько крови и смертей. А своих воинов он не жалел и действовал грубо. Жов Вьетнах взмахнул рукой и воздвиг вокруг себя силовой круг, отбросивший от его тела всех, кто находился рядом. Дружинники на конях и штурмовики. Заклятие барона выкинуло их за пределы защиты. И теперь Вьетнах мог попробовать сбежать, а остановить его было нечем. Примерно так, наверное, он думал. А вот братья Виниоры думали иначе. У каждого мощный защитный амулет и сила Фридлазе. И они будто охотники уже вышли на цель. Словно не замечая невидимой преграды, Ари Виниор прошел через силовую защиту, и меч Корнета был направлен на Вьетнаха. Барон вскинул руку, и в его ладони появился черный комок, от которого веяло смертью. Но позади темного чародея и жреца возникли Рунольф и Гуннар, ударившие барона в спину. 2 клинка вонзились в тело Вьетнаха, и он, так и не успев нанести последнего удара, лицом вниз упал на земь. И ладонь с черным заклятием оказалась под его телом. Дело было сделано. Вражеский вожак и пастух человеческого стада погиб, а магия из его руки стала пожирать тело барона. Страшное заклятие. Мясо и кости на глазах в считанные секунды превращались в дурно пахнущий студень. И виньоры отступили от Вьетнаха в сторону, на всякий случай. Вдруг чернота перекинется на них. Со смертью барона наступление на позиции нашего отряда прекратилось не сразу. Сначала горожане стали чувствовать боль, и в толпе раздались первые крики. А затем задние ряды резко сбавили скорость, и люди начали оглядываться. Направляющую толпу воля уходила, и это чувствовали даже те, кто не являлся одаренным. А тут еще и наши чародеи сказали свое веское слово. Их заклятия обрушились на толпу, и в основном это были простейшие огнешары, взрывавшиеся среди горожан и наносившие им огромный урон. Над толпой разнесся негодующий и слабо разбурчивый гул, и огромная масса людей замерла. «Все!» — услышал я голос Рунольва. «Мы выстояли! Теперь надо городские ворота захватить, пока они обратно не повернули! Воины! Ко мне! Строиться!» Штурмовики, подхватывая раненых товарищей, начали собираться. А Рунольв посмотрел на меня и рукой указал на городские стены. «Атар, бери трофейных лошадей, сажай в седло бойцов и скачи вперед, захвати ворота, а мы следом подтянемся». «Понял», — отозвался я, и спустя несколько минут, когда толпа горожан, сминая и затаптывая своих раненых, повернула обратно и стала отступать, во главе 15 штурмовиков помчался по направлению к Савасу. Городские стражники приняли нас за отступающих с поля боя дружинников барона. Они распахнули ворота, а мы влетели в городок и стали их рубить. Прикончив всех, мы заняли оборону и дождались подхода нашей роты. После чего ворота снова были закрыты, и штурмовики приготовились к бою. Однако того, что произошло далее, никто не ожидал. Позади притихший городок, и где-то плакали дети. Наверняка там хватало людей, не вышедших на площадь к храму двурогой Гель и не пивших отраву темных жрецов. И они лезть в драку не собирались. Поэтому удара в спину мы не опасались. Главная опасность шла от толпы одурманенных фанатиков, отступающих в Савас. и вскоре они появились. Огромная масса людей с криками и воплями, подобно спасающимся от огня крысам, в панике бежала в родной городок и уперлась в закрытые ворота. Прохода нет. Стоп! Но горожан это не смутило. Ведомая инстинктами и пробудившимся страхом, словно многоголовый и многоногий зверь, в едином порыве толпа нажала на ворота, и они, хрустнув, упали. И ничто не могло остановить обезумевших людей. Ни арбалетчики, ни камни, которые сверху кидали солдаты, ни потери среди тех, кто первым ударился в преграду, а затем оказался стоптан ногами земляков. После гибели барона горожане быстро потеряли всю свою смелость и стремились попасть домой, где, как они надеялись, страх отступит, и они окажутся в безопасности. Чушь, конечно, потому что следом за ними двигался наш отряд, понесший огромные потери. Однако можно ли было объяснить очевидные вещи сектантам, находившимся в наркотическом бреду? Наверное, нет. Да мы и не пытались. Перед нами были враги, невзирая на пол и возраст. А враг должен быть уничтожен. И это руководство к действию. Стены с расположившимися на них штурмовиками едва не рухнули вслед за воротами. Но, к счастью, они устояли. И когда сметающая со своего пути любые преграды толпа вошла в город и растворилась в нем, мы смогли спуститься. Проход в Савас был завален трупами и мусором. Кровь, человеческие внутренности, куски металла, обломки оружия, камни и полусгнившие куски ворот. Все это смешалось в один липкий бурный комок. И тогда я покачал головой. Нет, не так я представлял себе войну. Совсем не так. Однако, кого это волнует? Пожалуй, что никого. И несмотря на бурю в душе и переполнявшие меня эмоции, я промолчал. За стенами пропела сигнальная труба, и наша штурмовая рота заняла оборону лицом к улицам города. А спустя несколько минут в Савас вошли все оставшиеся в строю бойцы сводного отряда капитана Агликана. И командир, голова которого была перевязана, по очереди подошел к ротным офицерам и каждого обнял. Сначала Рунольва, а затем меня, Гуннара и Ари. «Если бы не вы, господа офицеры», — сказала Агликана, «нас сейчас уже не было бы в живых. Сами видели, что в поле творилось. Фанатики лезли на нас и потерь не считали. А самое страшное — они ничего не боялись. Но вы нас спасли». Уничтожили барона Ятнаха, и все переменилось. Благодарю. И обещаю, что сделаю все возможное, чтобы ваш подвиг и решительные действия были вознаграждены. Впрочем, об этом поговорим позже. А сейчас слушай боевую команду. Последние слова относились ко всему отряду, и воины подтянулись. На миг наступила тишина, и капитан, оглядев солдат, которых было человек 300, вскинул вверх правый кулак и провозгласил. «Не щадить никого! Слышите? Никакой пощады! Убивайте любого, кто причастен к нападению на наш лагерь! И не давайте сектантам опомниться! Город отдаю на поток, своей властью! Войны, что возьмете, все ваше! Мое слово тому порукой!» «Слава капитану!» — выкрикнул кто-то из солдат, и остальные подхватили. «А-а-а! Даешь! На поток город! Смерть фанатикам! Отомстим за погибших!» Агликана поднял руку, и когда солдаты притихли, продолжил. «Рота капитана Рейнера атакует храм Гель двурогой, и я приказываю его сжечь!» «Рота капитана Лакаре занимает ратушу и северную окраину городка. Рота капитана Иньеха захватывает восточную часть Саваса. Рота капитана Нергеля за вами южный район. Лейтенант Рунольф, вы со мной, как резерв. В атаку!» Отряд распался, и колоннами поротно хлынул в город. На острие, как и положено, штурмовики, а линейная пехота следом. Но как такового разделения не было. Нападение горожан унесло жизни сотен наших соотечественников. И общий настрой солдат был понятен. Они хотели мести, и приказ капитана воспринимался естественно. Смерть врагам! Убить всех! Отомстить сектантам-фанатикам запавших товарищей! Уничтожить жителей Саваса и кровью смыть липкий страх, засевший в каждом, кто пережил наступление толпы на лагерь. Выбивались двери домов, и воины врывались внутрь. Расстреливались сторожевые псы и блокировались перекрестки. Закидывался огненными смесями храм двурогой Гель. А жрецы темной богини были искромсаны мечами и сброшены в мусорную канаву. Воины не щадили никого, разве только женщин и девушек, которых сгоняли в рабский загон возле городской ратуши. Рвущееся к темным небесам пламя пожаров озарило городок. И едкий дым расползался по улочкам и закоулкам. Крики, стоны, плач и боевые кличи марийских солдат наполнили Савас. Смерть взмахнула косой и за пару часов унесла тысячи жизней. Вокруг воцарился кроваво-огненный хаос, а я шел за капитаном Агликана, подгонявшим воинов, сжимал верную Скивону и был готов выполнить любой приказ. Но больше в ту ночь я никого не убил. Мне не нашлось работы, благо желающих проливать кровь горожан и без меня хватало. Поэтому я стал простым наблюдателем, отстраненно смотревшим на резню. А мыслями парил где-то далеко от этого проклятого места. Так на время я впал в ступор, и все мои движения были какими-то механическими. Сумасшедшая ночь. Кровавая вакханалия и вокруг дикие люди, с которых слетел тонкий налет цивилизованности. И очнулся я только на рассвете, когда все было окончено. Над слегка притихшим городом медленно поднималось прикрытое дымом солнце. Я стоял во дворе добротного двухэтажного дома и равнодушно наблюдал за тем, как три воина из моего взвода насилуют пышную бабенку. Двое держали сопротивляющуюся женщину, один за голову, второй за ноги, а третий, матерясь, задирал ей подол. Другие бойцы в это самое время вытаскивали из здания восточные ковры и серебряную посуду. Еще два штурмовика, сжимая в руках початые бутылки с вином, ногами избивали какого-то старика и требовали от него указать место, где он спрятал драгоценности. А еще несколько, словно наемники из вольного отряда или разбойники, обнажив оружие, стояли друг напротив друга и спорили, кому должен достаться большой сундук из покоев бывшего хозяина. «Я все это видел», и был свидетелем того, как исполнительные штурмовики превратились в мародеров и безжалостных убийц. Но исправлять ситуацию я не собирался, поэтому отвернулся и вышел на улицу. В тот момент воины опьянели от крови, и остановить их не смог бы никто. Ни капитан Агликана, своей властью отдавший город на разграбление солдатам, ни командир полка, окажись он здесь, ни сам царь. Это я понимал очень четко, и все, что мне оставалось, ждать. Когда волна боевого азарта схлынет, а кровавая пелена в глазах воинов рассеется, и они проспятся, тогда я снова стану их командиром, который сможет отдавать приказы. Однако это будет потом. А пока на мои команды всем было начхать. «Господин Атар!» — меня окликнул голос Эльвика, и я обернулся. Дядька был не один, а вместе с Юссиром. И глазки у моих людей блестели. Было заметно, что оба уже выпили, и я по привычке рыкнул. «Вино пили? Кто разрешил?» «Командир!» Сержант бочком приблизился ко мне и подмигнул. «Не ругайся! Сегодня можно, ведь смерть в одном шаге от нас прошла!» «Молчать! Смирно!» Будь Юссир обычным сержантом, скорее всего, он послал бы меня куда подальше, а затем, возможно, схватился бы за меч. Однако он служил ругавиром, и потому встал по стойке смирно. «Так-то лучше», — я кивнул. «Вольно». Сержант расслабился, вновь заулыбался и сказал. «Зря вы нас ругаете, господин Атар. Мы тут кое-что разглядели и сразу к вам, а вы кричите». «Что вы видели?» «Купцов помните, которые к нам из города сбежали?» «Да, трое их было, и Агликана отправил торгашей в легион. Пусть с ними и черные клинки разбираются. Наверняка у них с прошлым непорядок». «Верно, купцов отправили, а приказчики остались. И мы увидели, как они в один неприметный домик на окраине вошли. Ну, мы с Эльвиком за ними. А они там пол земляной разрыли и сумку выкопали, по виду тяжелую». «И что с того?» Юсир посмотрел на меня, как на блаженного. «Господин Атар, там же казна купеческая. А слуги не морейцы и без разрешения покинули лагерь. Значит, если мы их по-тихому уберем, деньги окажутся у нас в руках». Моментально в голове всплыли слова брата Роя. «Война — это золотое дно. Главное — свой шанс не упустить». И я подумал, что вот он мой шанс, сам в руки идет. Но прежде, чем кидаться в авантюру, я положил руку на меч, надвинулся на сержанта и спросил, что ко мне прибежали хорошо, только одного никак в толк не возьму. «Чего, господин Атар?» Юсир заметил мое движение и сделал шаг назад. «Вы ведь сами можете купеческих приказчиков порезать и казну прибрать, правильно?» Эльвик и Юсир переглянулись, а затем сержант согласно мотнул головой. «Верно!» «И зачем вам тогда я?» «Просто все!» — сержант развел руками. «Богатство взять несложно, а вот удержать трудно. И мы решили, что без вас нам не обойтись. Казну возьмем, а вы нас прикроете и не обделите». Сержант говорил искренне. Я это чувствовал. И он был прав. Без меня сохранить казну будет сложно, потому что крупную сумму они утаить не смогут. А потом наверняка начнутся проблемы. А оно им надо? Нет. Поэтому покумекали два товарища и пришли ко мне. В общем-то, логично. «Хорошо», — я отпустил рукоять клинка. «Ведите. Только одного слугу надо живьем взять, чтобы узнать, чья именно казна и почему они решили откопать ее сейчас, а не потом, когда все затихнет, и мы уйдем из Саваса». Эльвик и Юсир шмыгнули в узкий проулок, а я последовал за ними. Шли недолго, и спустя несколько минут оказались в обнесенном зеленой изгородью дворе. В центре глинобитная хибара, а за ней сараюшка. Больше ничего не было. И нам навстречу, с кожаными переметными сумками на плече, выходили слуги рубаятских купцов. «Стоять!» — выхватывая меч, проревел Юссир. После этого приказчики должны были замереть и не дергаться. Однако они были настроены решительно и, скинув сумки, не колеблясь, бросились на нас. В руках у них заблестели длинные кинжалы, спрятанные под одеждой, и если бы мы не ждали нападения, они могли бы нас завалить. Но если не считается, а мы были настроены на драку и действовали быстро. Сержант встретил своего противника и мечом отбил кинжал, а затем прямым ударом ногой в грудь свалил его на земь. А мне достался второй, которого я сходу пронзил длинным выпадом в грудь. Один труп и один пленный. Своих морейцев рядом не было. Все тихо и спокойно. Можно было работать дальше. И мы затащили пока еще живого слугу из сумки в хибару. Допрос оставили на потом, сначала добыча. Но когда Эльвик открыл первую сумку, сержант разочарованно присвистнул и сказал: «Кажется, мы обмешурились». В сумке оказались книги, толстые бухгалтерские гроссбухи, приходы-расходы, долги, вклеенные расписки и поручительства. Для нас, военных людей, мусор. Хотя документы, наверное, ценные, и я решил их сберечь. Глядишь, пригодятся. Жизнь-то длинная. «Давай вторую открывай». Я кивнул на следующую сумку. Эльвик выполнил команду, и мы увидели то, что ожидали. Упаковки золотых ольго и баирских марок. Больше 1000 монет. Сказать, что сержант и дядька обрадовались, значит не сказать ничего. Они запрыгали от счастья и были готовы запеть, но я их утихомирил и, оставив поддельников любоваться золотыми кругляшами, подсел к слуге. «Я буду молчать», — сразу же заявил он. «Зря». Я достал кинжал и вспомнил то, чему меня в свое время учили северные следопыты. Впрочем, пытать приказчика не пришлось. Лишь только клинок приблизился к его мошонке, он заговорил: «Да так бойко, только успевай запоминать». Оказалось, что сам он из местных жителей, а беглые купцы из Басконды. Он и его покойный друг работали на иноземных торгашей год и жили неплохо. А когда началась война, и марийцы перешли в наступление, купцы захотели уехать. Однако барон Ятнах перехватил их караван и отобрал все товары, а деньги и торговые книги присвоить не успел. Купцы спрятали ценности в лачуге, снятую на ночь для обозников, подкупили стражника и сбежали. А когда мы взяли Савас, приказчики решили подумать о себе и обогатиться, пока Агликана не приказал сжечь весь городок. Да только не успели они. Попались на глаза Юсиру и Эльвику. «История простая», — сказал сержант, нависая над приказчиком. «Да», — согласился я с ним. И, отворачиваясь, сказал: «Кончай его». «Пода...» Пленник хотел жить, но нам свидетели ни к чему. И он захрипел. Больше в лачуге делать было нечего. Я приказал сержанту привести из лагеря наших лошадок. Дядьку поставил в караул, а сам вышел наружу. Над головой солнышко и голубое небо. День замечательный, и город затих. Только кое-где иногда вскрикивали люди, а так все спокойно. И, присев на крыльцо, я раскинул вокруг двора магическую сеть и задремал. Ни сон и ни явь. Состояние странное. Вроде бы бодрствую, но одновременно с этим и отдыхаю. Голова чистая, а на душе, несмотря на ночное побоище и пару трупов невдалеке, спокойно. И в этот момент меня вновь посетили видения. Словно назло. Когда их не жду, тогда и приходят».